Если Джо случалось взять под сомнение высказанную ею мысль, Ренни дралась до конца. Зная, что именно этого от нее и ждет он, но была в ее манере судорожной некой готовность уступить, как у школьника, боксирующего на уроке в спарринге с учителем физкультуры. Данной метафорой, если вы добавите к ней чуть-чуть от Пигмалиона и Галатеи, вполне исчерпывается все то, что я успел понять из их отношений в тот вечер. И хотя я ничего не имею против, в конце концов, Галатея действительно была замечательная женщина, а часть напористых юных бойцов и впрямь дорастает до Джина Тани, но само присутствие двух этих равноволевых людей действовало ошеломляюще. Я несколько раз ловил себя на том, что качаю на их манер головой в ответ на какую-нибудь особенно удачную реплику или, желая особо подчеркнуть сказанное, начинаю размахивать руками. Что касается Джо, то после первого же часа общения стало ясно, что голова у него просто блестящая. Одна из самых светлых голов, которые мне доводилось встречать. Он говорил, как правило, негромко и не торопясь, с легким южным акцентом, но было такое чувство, что медлительность у него не от природы, что это результат самоконтроля, желание держать в узде неуемную внутреннюю энергию. И только если в разговоре возникал особенный какой-то поворот, который на самом деле задевал его за живое, его речь становилась быстрее и громче. И он то ерошил яростным жестом волосы на голове, то тычком отправлял на место сползшие по переносице очки, а руки начинали говорить сами по себе и достаточно внятно. Я выяснил, что и бакалавра, и магистра он получил в Колумбийском университете, первую степень по литературе, вторую по философии, и что докторская у него уже на мази, по истории, в Джонсе Хопкинсе, и осталось только представить сам текст диссертации. Вайкомика был родиной Ренни, а УКВ — ее альма-матер. Морганы решили обосноваться здесь, чтобы Джо без помех и без спешки мог закончить диссертацию. Долгий в целый вечер длиной разговор с ним будоражил, стимулировал, возбуждал. Я был под сильным впечатлением от его энергии, от его ума сильного и емкого, от его свободной, вместе сдержанной манеры, и как все будоражище в конце концов выматывал. Мы глянулись друг к другу с первого же вечера. Было ясно, что пройдет совсем немного времени, если, конечно, я останусь в Айкомика, и мы станем друзьями. Мне пришлось полностью пересмотреть мою первую с налета оценку. Оказалось, что все, чем он занимался, как и некоторые его личные особенности, по которым я с такой легкостью тогда прошелся, были по большей части плодами тщательно обдуманных и неординарных, по сути, решений. Я понял, что Джо Морган по своей воле никогда не сделает ни шага, не скажет ни единой фразы, которых не обдумает заранее, тщательно и не торопясь. А потому ничуть не потеряет в силе и в уважении к себе в том случае, если его решение окажется неудачным. Он никогда не позволит себе оказаться в положении мисс Ранкин, к примеру, или в моем собственном положении, когда я в понедельник днем нарезал круги мимо колледжа. Такого рода нерешительность была, судя по всему, ему просто-напросто незнакома. Он твердо стоял на ногах. Он действовал быстро, в случае необходимости мог в любой момент объяснить свои действия, а извинение за ложный шаг счел бы откровенным излишеством. Более того, все мои четыре самые несчастливые особенности — застенчивость, боязнь попасть в неловкое положение, слабость к мелким разным чепуховинам, едва ли не в абсолют возведенная непоследовательность, также были ему чужды, насколько я мог судить. С другой стороны, по крайней мере, в присутствии третьих лиц он был склонен к этакому жеманному благонравию. Моя история ему откровенно не понравилась.